Этого следовало ожидать. Во мне даже мелькнуло восприятие их, так сказать, нового адреса. Однако во всем вокруг было нечто необычное. Какой-то непонятный фактор, который меня взволновал. Хотя я не мог понять, что это такое. Затем я обратил внимание на напряженную сосредоточенность внешнего кольца, всех его обитателей. Я отчетливо воспринял исходящее от них нетерпеливое, но спокойное ожидание, какое обычно царит перед появлением на сцене гвоздя программы. Я проследовал за центром этого внимания и понял, что он находится на физической земле, казавшийся отсюда туманным, лишенным четких границ пятном. Разумник. Давай посмотрим на это с другой стороны. Выражение оказалось удивительно точным. Мы висели в пространстве где-то между Землей и Луной, не меньше, чем в сотни тысяч километров от земной поверхности. Сейчас я видел нашу планету намного отчетливее, чем мгновение назад. Обернувшись, я бросил взгляд на Луну и расплылся. В каких-то 300 метрах от меня, во всяком случае мне так показалось, был огромный, твердый на вид, вытянутый объект серого цвета. Он имел коническую форму. С широкого конца к нему примыкали купола полусферы, а другой край терялся вдали, на расстоянии нескольких километров. Объект выглядел неподвижным, но я четко воспринимал исходящее от него излучение в полосе М. Космический корабль? Материальный космический корабль? Разумник. Да, если судить по твоим представлениям, он создан не человеком. Сейчас вокруг физической Земли много таких объектов. Они не из вашей материальной вселенной, но из иной системы времяисчисления. Много. Это может означать и десяток тысяч. Выяснять точнее не было смысла. Но почему именно вокруг нашей Земли? Разумник. Они наблюдают за вами и вашей планетой точно так же, как люди наблюдают за другими. И с той же целью. Ты готов двигаться дальше? Ответ уже близко. Моя любознательность с восторгом восприняла это предложение. Клик. В первое мгновение Земля показалась мне точкой отраженного света, далеко в пространстве, едва различимой звездочкой. От нее исходили нерегулярные волны энергии, многомерные, пульсирующие, перемежающиеся отдельными яркими вспышками. Это был сложнейший, беспорядочный узор, сотканный не из света, не из электромагнитных или гравитационных волн, а из какой-то иной, не поддающейся определению энергии. Зрелище настолько меня захватило, что сначала я не обратил никакого внимания на окружающее пространство. Уже через несколько мгновений я понял, что оно заполнено сонмами, бесчисленным множеством каких-то фигур, окружавших центральную точку — Землю. У одних была устойчивая форма, другие казались облачками пара, но все пылали с различной яркостью. От ближайшей фигуры донеслось уже знакомое восприятие. Они чего-то ждали. С волнением предвкушали начало большого представления. Каким же должно быть предстоящее событие, если оно привлекло столько зрителей? Разумник, мы называем это общим сбором. Эти существа явились из окрестных энергетических миров только для того, чтобы стать свидетелями того, что ты назвал представлением. Тоже относится к пассажирам материального космического корабля и людям во внешнем кольце, которые готовятся к последнему земному существованию. Предстоящее событие действительно случается очень редко и представляет собой слияние нескольких энергетических полей различного типа и интенсивности. Они сходятся в одной точке пространства и времени. Это случается настолько редко, что всегда привлекает множество зрителей. Если говорить на понятном тебе языке, то такое может произойти лишь раз в 87 миллионов земных лет. Да уж, не часто. Долго же им приходится ждать. Разумник. Это не значит, что событие непременно происходит с такой частотой. Оно связано с элементом случайности, с совершенно непредсказуемыми факторами. Выходит, представление может и не состояться. Должно быть, это вызовет огромное разочарование.